На карте она именовалась Монюмент Роуд. Если Шепард задумал перебежать границу, ему не миновать Монюмент Роуд. Я засел в придорожной канаве, поглядывая по сторонам. Ждать пришлось больше часа. Птицы в зарослях привыкли ко мне, насекомые перестали со мной церемониться, солнце медленно клонилось к закату. Я лениво вертел головой, как болельщик на теннисном матче, исход которого не слишком важен. Но тут из зарослей вылетел Шепард и так рванул, что мне стало ясно, для него сейчас важнее всего удрать в Мексику. Он выскочил метрах в 200 к западу, метнулся через дорогу, скатка колотила его по спине и помчался вверх по склону к проволочной сетке, отделяющей нас от Мексики. Я пробежал вспаханную полосу и настиг Шепарда, когда он собирался перемахнуть через сетку. Он привалился спиной к сетке и сказал, с трудом переводя дух: «Не подходите, горло перережу». В руке его сверкнул нож. За сеткой на холме, словно из-под земли, выросла стайка девчонок и мальчишек. — Брось нож, — сказал я устало, — на нас смотрят. Я показал пальцем на детей. Кое-кто из них в ответ стал тыкать пальцами в нас. Другие махали нам. Шепарда одолело любопытство, и он обернулся. Я навалился на Рэнди, вывернул руку с ножом. Нож выпал, и я поднял его и забросил за сетку. Мальчишка пополз по склону подобрать его. Выше по склону начинались дома. В одном из них невидимый музыкант выводил на трубе мелодию, которую обычно исполняют перед боем быков, и мне почудилось, что Мексика смеется надо мной. Неплохое чувство. Шепард чуть не плакал. «Опять, выходит, меня засадят. Мне больше тюряги не выдержать. Я помру. Ей-богу, помру». «Я не верю, что ты убил Джин Траск». Он посмотрел на меня с удивлением, но глаза его тут же потухли. «Да вы только так говорите». — Вовсе нет. Пошли отсюда скорее, Рэнди. Ты же не хочешь, чтобы тебя зацапал пограничный патруль? Найдем местечко, где можно поговорить. — О чем? — Я готов заключить с тобой сделку. — Ну уж нет. Не было еще такой сделки, чтобы меня не облапошили, — сказал Шепард с цинизмом карманного воришки. Он начал меня раздражать. — Пошевеливайся, бандюга. Я крепко схватил его за руку и свел на дорогу. С мексиканской стороны, перекрывая звуки трубы, донесся пронзительный, как свисток, детский голос: «Адиос!»